Все здравые мысли вылетели из головы с той же стремительностью, с какой правое Кирино колено взлетело вперед и вверх. «Дивись!» — глухо икнул Микола и согнулся вдвое. Фуражка соскочила с его головы, как испуганная лягушка с кочки. Кира замерла, прижав руки к груди. Микола снизу уставился на нее вытаращенными глазами, вцепившись в причинное место так, словно это было табельное оружие, за утрату которого его могли по меньшей мере расстрелять. Рот сержанта медленно приоткрывался, и, представив, какой поток отвратительной брани сейчас извергнется ей в лицо и вообще что сделает с нею Микола, Кира невольно зашарила вокруг, ища хоть что-нибудь, хоть какое-то средство защиты. Нечто тяжелое, деревянное попалось ей в руки. Кира с усилием оторвала это нечто от пола, взметнула вверх и только тут сообразила, что в руках у нее табурет. О, Господи! Она собиралась бить табуреткой? Кого? Милиционера! От ужаса руки разжались, и табуретка обрушилась точнёхонько на крутой Миколин загривок, а потом, уже не расставаясь со стремительно падающим телом, полетела к земле. Наверное, прошло немалое время, прежде чем Кира перестала тупо пялиться на неподвижную кучу, возникшую на полу. Схватила Миколу за плечи, затормошила, но он лежал, не тронувшись, как деревянная колода. Неведомо откуда взялись силы, ей удалось своротить эту гору оплывших мускулов, однако безвольное тело выскользнуло из ее рук и простерлось навзничь. Что-то тяжело лязгнуло. Кира с надеждой уставилась в Миколино лицо, надеясь, что он приходит в себя и уже лязгает от злобы зубами. Однако и рот, и глаза милиционера по-прежнему были закрыты. «Неужели я его убила?» Прижала палец к шее Миколы, пытаясь нащупать пульс, как вдруг что-то заблестело рядом. Кира так и замерла. Рука Миколы была откинута, и лунный луч играл на ее запястье, дробясь и сверкая в затейливо ограненном хрустале. Кира осторожно двумя пальцами приподняла эту потную волосатую лапищу и уставилась на нее, не веря глазам. Это был Ролекс. Ее Ролекс, тот самый, подаренный в Америке. «Ах ты пакость!» Кирино сочувствие к поверженному ею человеку мгновенно испарилось. «Воришка! Щипач проклятый! Сявка и этот, как его...» Она пощелкала пальцами, но так и не смогла найти подходящего слова из области фени. Похоже, растреклятый Микола уже не сомневался, что Кирино дело швах, ну и присвоил часики без всякого зазрения совести. Вот его Бог и наказал. Вот и... «Ну, сядет-то не Бог!» — зазвучал в Кириных мыслях трезвый Алкин голос. «Ты-то знаешь, что он, бедолага, тут ни сном, ни духом?» «Да, на Бога это вряд ли удастся свалить», — поняла Кира. «Теперь ко всем ее мифическим преступлениям наконец-то прибавилось одно реальное, но и его с успехом хватит, чтобы она очень нескоро вернулась в свой институт. Теперь ей не миновать пройти прямиком в академию, что на воровском жаргоне обозначает тюрьму». «Беги, дурища!» — снова зазвучал голос, но на сей раз не Алкин. Это был ее собственный внутренний голос, — с изумлением сообразила Кира, — и он подсказывал наилучший выход.